Хорошо, сегодня я хотел поговорить насчет очень интересной темы. Она, знаете, она внутри меня живет. Я ее так назвал. Что движет тобою? Что тобою движет, как христианином? Смотрите, мы все снаружи, да? Мы все очень одинаковые люди. Мы все улыбаемся, мы все делаем что-то. Но то, что внутри, отличает всех нас друг от друга. То, что движет тобой, то, что находится внутри тебя, то, что живет и движет тобою, это настоящий ты. И если сейчас снять все маски, снять все краски, снять все футляры и атрибуты, и посмотреть на то, что движет тобой, кто ты в оригинале, некоторым из нас станет страшно. Вы все со мной? Вы понимаете, что есть вещи, которые очень-очень тяжелые. На земле. Смотрите, на земле ни одной вещи, которая была бы создана просто так. Люди просто взяли и создали ее. Вот мы создали что-то, и теперь мы хотим придумать ему имя. Посмотри вокруг себя, найди какую-нибудь вещь, которая была бы создана, не имея ни имени, ни места происхождения, ни срока годности. Понимаешь, любую вещь, которую ты можешь взять, любую, абсолютно, она была сделана кем-то, для чего-то, и у нее есть конкретно предназначение и судьба. Вы все со мной? У каждой вещи, которую ты здесь бы, любую вещь ты можешь взять, у нее есть предназначение и судьба. Как мы можем жить, как христиане, отсиживаться всю свою жизнь на задней лавочке без судьбы и без предназначения того, которое Господь хочет дать тебе? Когда Он создал каждого из вас, каждого из нас, у Него для каждого из нас есть великая судьба. И я вам уже говорил, что это не для только служителей и пасторов. Изгонять бесов, исцелять больных, проповедовать Евангелие, делать, творить чудеса. Мы с вами уже говорили от Марка 16 глава, с 15 стиха. Там написано, у веровавших же будут сопровождать знамения. Любая вещь, сделанная кем-либо на этой земле, была продумана, сделана и предназначена для чего-то. Задавал ли ты когда-нибудь Богу вопрос, для чего ты рожден на эту землю живым Богом? Для чего Он создал тебя? Чтобы заиметь семью? Все имеют семью, и неверующие имеют семью. Вы все здесь? Заиметь хороший бизнес? Мирские люди самые успешные бизнесмены, они с христианами и сравниться не могут. Вы все здесь? Потому что они врут, лгут и делают все возможное, чтобы взять деньги. Скажи мне, для чего ты на этой земле? Детей рождать? Неверующие детей рождают. Люди, которые не ходят с Богом, рождают детей. Проститутка может забеременеть и родить ребенка. Что, это воля Божья, что ли? Вы все здесь? Так какая же воля Божья для твоей жизни? Что движет тобою? Что находится внутри тебя? Для чего ты сделан Богом? Ты скажешь, я не знаю. Он хочет дать тебе судьбу, вы все здесь со мной. Ты скажешь, я не знаю, мой возраст, может быть, мои понятия. Бог именно будет использовать тебя именно с этим возрастом и именно с этими понятиями. Вы все слышите меня? Господь хочет дать тебе судьбу. Он хочет дать тебе судьбу. Но самое главное, иногда Он закладывает в тебя голод. Вы слышите? Он закладывает в тебя жажду, чтобы увидеть что-то в своей жизни великое. Не просто мелочи, не просто церквушка 100, 200, 300 человек. Он ищет кого-то, в кого он может вместить много. Вы слышите меня? Вы помните эти каменные водоносы? Господи Боже, вы помните эти каменные водоносы? Кто мне может напомнить, где это написано? У меня тема по ходу складывается. Вы не думайте, что я такой подготовленный. У меня все Иисус дает, и мы идем. Амин. Вперед. Смотрите. Иоанна, проповедь исцеления в Галилее. Так, что у нас здесь? Так, от Матфея. Кто мне может сказать точно, где написано про сосуды? Марк. Сейчас, я хочу очень быстро. Не хочу у вас забирать много времени, но это очень важный пункт, который я хотел сейчас сделать. Окей, хорошо, Марк уезжает. Это значит, у нас будет Лука, может быть. Или, наверное, будет у нас, это будет Иоанн. Да? Это, наверное, Иоанн будет. Хорошо, лучше потерпите меня. У меня, знаете, иногда Господь тебе что-то дает, и ты должен это сказать. Вы все со мной? У меня есть места, которые я записал, а мне Господь именно это место дал. Я должен его найти, так что чуть-чуть подождите. Хорошо, родные мои. Хорошо, это от Иоанна 2 глава. Иоанна 2 глава. На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был же также зван Иисус учеников его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорил ей, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что он скажет, он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2-3 меры воды. Знаете, что это были за каменные водоносы? Слушайте меня сюда очень внимательно. Каменный водонос, это была емкость, очень большая емкость, которая вмещала в себя около 200-300 литров. Если вы их хотите узнать, пойдите к справочнику. В справочнике написано. Водоносы. Вот эти вещи, где по очищению иудейского. Кому? Это были очень большие, знаете, такие водоносы, которые были, вмещали очень много. Откуда брали воду и мыли ноги перед любым, знаете, перед свадьбой, перед придут с торга. Евреи очищались. Другими словами, эти водоносы использовались в омовении нечистот. Вы слышите меня? Они омывали что-то нечистое перед тем, как люди идут на свадьбу, да? Они вымывают руки, ноги, так как раньше не было асфальта, была пыль, было все, и там люди носили сандали, и они обычно омывали ноги, омывали руки и умывали лицо. Это была традиция иудеев, окей? Традиция евреев. И эти водоносы, все, что они были. Иисус, здесь есть великое, великое, величайшее откровение. Он хочет найти людей. Я вам уже говорил один раз, есть у каждой хозяйки в кухне, есть посуду, которую она использует всегда, постоянно. Это нормальный размер, ты делаешь для своей семьи. Но когда в твой дом приезжает огромное количество людей, что ты делаешь? Хозяйка ищет большой сосуд. Вы все со мной? Хозяйка ищет огромную кастрюлю. Если у нее нет, она идет, занимает. В последнее время Бог ищет людей с огромным голодом, с огромной жаждой. Он хочет вместить в тебя много. Не просто быть членом церкви, не просто быть маленьким, знаете, человечком где-то сзади. Вот мне бы у порога дома. Вы знаете, там очень опасно у порога дома. Ты можешь оказаться с какой-то стороны не той у порога. Господь, понимаете, и у порога дома все христианство стоит. Мне бы только бы вот-вот. Не хочу я вот-вот. Вы слышите меня, любимая? Если я всю свою жизнь продал Христу, я хочу быть с Ним рядом. И это никакая религия. Это просто мое посвящение Ему. О, Иисус, Он ищет человека, в которого Он хочет налить. Но Он смотрит маленький, Он взял маленькую чашку, маленькая, Он не может. Ему нужно куда-то налить много, вы все со мной. Ему нужно налить очень много, тысячи. Я вам уже говорил, в нашем штате только более 360 славянского населения. Это украинцы, русские, и я имею в виду евреи, те, которые выехали, знаете, с бывшего Советского Союза. 360 тысяч в 2000 году было зарегистрировано. 360 тысяч. Я сделал ресерч по компьютеру. У нас всего лишь около 40 церквей. Более-менее таких, знаете, есть нерегистрированных, регистрированных около 40. И в этих церквях всего лишь 15 тысяч людей. Вы слышите меня? Где все остальные? Никто не задавал Богу вопрос. Где все остальные? 345 тысяч, где они? Они где? А за американцев мы не беремся. Почему? Потому что давайте сначала с нашей нацией разберемся. С нашими детьми, с нашими внуками, с нашими друзьями и семьями. Развод в церквях превысил количество разводов в мире. Вы все здесь? Блуд превысил блуд в мире, потому что там это все просто. А там, а если христианин срывается, вы знаете, как он срывается. Его уже никто не остановит. Его дьявол удивляться будет. Ну, я терпел, ну все, хватит. Знаете, есть такая категория людей. Бог, но когда Иисусу нужно совершить что-то огромное, вы слышите? И это первое чудо в Кане Галилейской. Это есть просто как пророческое, как Иисуса, как пророчество, что в последнее время Он будет избирать тех, которые абсолютно не вмещаются. Написано, что те, которые раздавали вино, они не знали, откуда это вино. Вернее, тот, кто распорядил пир, не знал. Только знали почерпывающие. Вы слышите? Что там, где мыли, вот они же только что перед этой свадьбой мыли где ноги? Вот там. И отсюда они сейчас пьют вино. Вы слышите меня? Это прообраз того, что Господь будет в последнее время использовать наркоманов, проституток, отшедших людей. И они первые идут в Царство Небесное. Потому что эти люди, они не мыслят узко, они мыслят много. Они берут все, что Иисус им дает. Они не держатся ни за что. Они хотят исполнить Его волю. Вы слышите? Кого Бог использовал? Бог использовал, да, Василий, последние будут первыми, это Иисус сказал. И Он им сказал, блудницы и мытари, кто вперед идут, вас, Царство Небесное. Я задал один раз Богу вопрос, просто молился. И мне такая мысль пришла, что когда Иисус пришел в первый раз, да, родился, Он полностью миновал церковь. Не кажется ли вам, что когда Иисус будет приходить во второй раз, Он опять сделает то же? Это просто мысль такая. Вам не кажется, что Бог изберет этих ненормальных людей, которые не просто сидят, а кричат и хотят спасать? Например, если мне сейчас нужно набрать 10 галлонов воды. Вы думаете, я с этой чашкой пойду туда? Вы скажите, глупость, да? Бог ищет людей. И знаете, что Господь делает? Абсолютно берет сосуды, которые не предназначены для Его использования. Богу не важно, кто ты и для чего ты. Богу важна емкость, вы слышите меня? Богу важно, сколько сюда влезет, сколько сюда поместится. Ему не важно, что здесь написано или для чего. Может быть, здесь какое-то дерево торчало. Господь сказал, наполните, я хочу использовать эту емкость. Пусть он ищет голодных. Знаете, что такое емкость? Это голод. Когда ты хочешь видеть нацию спасенную, когда ты устал видеть разруху в семьях. Мы любим всех пятидесятников, харизматов, баптистов, всех любим. Мы просто хотим наконец-то стать христианами, а не деноминацией. Вы слышите меня? Бог хочет поднять в последнее время не деноминацию новую, каких-то последнего уровня, каких-то харизматов или еще что-то. Бог это отвергнет все. Он ищет христиан, голодных, которые будут вмещать много. И Иисусу абсолютно все равно, кем ты был. Он тебя поставит на самом видном месте. И те, которые раньше мыли в тебе ноги, будут пить из тебя. Ты слышишь? Те, которые ненавидели тебя, Он поднимет тебя. И будут все удивляться. Кого? Его? А Господь говорит, дай его, потому что он вместительный. Потому что он мечтает о великом. Мы ходим с чашкой. Господь хочет дать тебе нацию. В Америке 5 миллионов выехавших наших русских славян. 5 миллионов. Это данные 4-летней давности, я вам говорю. Сейчас уже больше. 5 миллионов. Вы думаете, все из них ходят в огне? Все из них исцеляют больных? Все из них возлагают руки, все из них приказывают, и бесы выходят. Но это, знаете, как дьявол сделал? Это для особых людей. Это для таких, как, например, Бенни Хин. Это для таких, как, например, пастор Сандей. Или там, а я тебе говорю, что это для всех. Вы слышите меня? Можете представить, когда один Бенни Хин, можете представить, когда таких 20 Бенни Хинов ходит? Можете себе представить, когда таких 50 Бенни Хинов ходит? И дьявол этого настолько боится. Я люблю Бенни Хина, смотрю его постоянно. Это сильный муж Божий. Через него Господь делает большие чудеса. Но о чем моя мысль? Я говорю, а если Господь тебя хочет сделать на том же уровне? И в последнее время все, что тебе нужно, быть вместимым. Не смотреть на свое прошлое, потому что Господь уничтожает ваше прошлое. Вы слышите? Он сказал, начерпайте в них заново. И потом он, когда он помолился, превратилось все в вино. Смотрите. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры, или по 200-300 литров. Иисус говорит им, наполните сосуды водою. И наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда вино, знали только служители, почерпывавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее сберег доселе». Здесь еще одно пророчество. То, что видели апостолы, мы с вами будем намного больше видеть. Вы все со мной? Потому что последнее всегда больше, чем предыдущее первое. Господь хочет найти вместимость. Ему нужна емкость, ему нужен кто-то, кто оставит все свои религиозные понятия и будет спасать нацию. Вы видели, что у нас творилось на первом энкаунтере, как Господь высвобождал людей? Вы можете представить, что у нас будет на втором энкаунтере? Вы можете представить, что Господь, можете себе представить 50 женщин, которых Господь высвободит и наполнит огнем Святого Духа. Это женщины, которых никто не остановит. И им уже никакой дядя-диакон не закроет рот и не скажет: «Жена, да молчит». А Иисус сказал, что во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского пола, ничего, а все новое творение. У нас женщины будут в самом большом огне гореть. И спасать таких же. Аминь. Будет 50 самарянок. Там одна самарянка была, город подняла, с Иисусом поговорила. Можете представить, я не дождусь этого энкаунтера. У нас буквально через месяца полтора будет. Я уже горю, знаете, я уже не дождусь. Это будет что-то очень сильное. Женщины записываются с таким огнем, с такой жаждой. Господь будет что-то великое делать. Господь просто вытрет с наших мозгов религию, все, что мы раньше делали, как мы понимали. И Он наполнит нас своим духом. Аминь. Наполнит нас своим духом. Господь, родной. Amen. И смотрите, Господь хочет видеть, что внутри у тебя. Давайте откроем 4 царство. 4 царство, 13 глава. Еще очень одно интересное место. 4 царство, 13 глава, с 14 стиха. Очень сильное место. Тоже Господь проверяет твою внутренность. Он хочет проверить твою внутренность. Ему не важно твое прошлое. Ему не важно, где ты был, что ты делал. Он хочет увидеть сердце твое. Горишь ли ты по спасению? Ты можешь не иметь никакого плода. Но когда Иисус подошел к смоковнице, помните, на которой написано даже что-то, это не было принесение время плода. Но когда Он увидел, что на этой смоковнице даже нету почечек, даже нету цветочков, даже нет завязи, Он проклял. Это символ того, что даже если в твоей жизни нет ничего, у тебя хотя бы должна быть великая мечта, вы слышите меня? У тебя хотя бы внутри должен быть великий огонь, который никто не может утолить, только Бог. Только Бог. Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они что? Насыщены будут. Насыщены. Он хочет насытить тебя. Голодный ли ты? У меня был случай один. Я уже рассказывал несколько лет назад. У меня дочь... Она говорит: «Папа, я хочу кушать». Я говорю: «Как, ты сильно хочешь кушать?» Она так мнется, знаешь, видно, ей просто делать нечего. Она просто вот увидела сериал, и она: «Кушать хочу». Знаете, как дети бывают, им ничего не хочется, им лишь бы охота вот в тарелке поковыряться. Я говорю: «Окей, доченька, я налью тебе, я тебе сделаю». Я беру большую тарелку, смотрю, не, думаю, не возьмет. Я по ней, по глазам вижу, что она не хочет есть. Она уже забыла, я ее зову уже. Нашел ей самую маленькую такую тарелочку, знаете, такую вообще, как чашечка, такая, как пиалка. Насыпал туда чуть-чуть сериала, молочка, она и то не доела. Она так поковыряла, там что-то сёрпнула. Вы понимаете, что наш Отец, Он знает, сколько тебе давать. Вы слышите? Ты имеешь ровно столько, сколько вместимость твоя позволяет. Вы слышите меня? Начни кричать: «Господь, дай мне голод, чтобы мне наполниться, чтобы открыться». Бог хочет видеть сердце твое. Он хочет видеть, чем ты движим, что движет тобою. И смотри, что здесь написано. 4 Царство, 13 глава, 14 стих. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля, конница его». Я так люблю это место, потому что Господь проверяет сердца. Он настолько любит проверять сердца, насколько ты хочешь, Он даст тебе именно ровно столько. И здесь написано: «И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. Слушайте меня, очень внимательно, очень серьезное место. «И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. «И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя. Другими словами, что царь стал с луком и подошел сзади Елисей и наложил, и положил просто руки на его руки. И смотрите, что здесь получается. И сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил, и сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. Он выстрелил один раз. Слушайте сюда. Он и сказал Елисей: «Выстрели». Он выстрелил и сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке, в конец». Другими словами, что воля Божья была на этого царя, чтобы он полностью разбил полчище царя, чтобы он полностью поразил всех врагов, которые выходят против него. И смотрите, что здесь дальше получается. «И сказал Елисей: возьми стрелы». Теперь он выстрелил один раз. Он говорит: «Это стрела избавления». Это как пророчество пошло. «На твою жизнь может быть великое пророчество». Вы слышите меня? На каждого из вашу жизнь может быть великое пророчество. Может, у тебя в жизни уже была выстрелена стрела. Некоторые люди думают: когда я получил пророчество, почему оно не избывается? Почему ничего не получается? Сначала идет первая стрела. Это пророчество. Потом Господь начинает проверять сердце твое. Насколько ты достоин войти в свое призвание. Вы слышите меня? Насколько ты имеешь голод выйти и спасти свою нацию. Насколько ты имеешь огонь и голод, когда ты видишь погибающую молодежь, когда ты видишь разводящиеся семьи, когда ты видишь религию в церквях, которая съела людей. И смотрите, что здесь написано. «И сказал Елисей: возьми стрелы второй раз». И он взял и сказал царю израильскому: «Бей по земле». Кому надо тратить стрелы и бить по земле, скажите мне? Кому весь этот маскарад был нужен? Кому весь этот маскарад нужен был? Он выстрелил одну стрелу. Пошло пророчество на его жизнь. Он говорит: это стрела избавления. И ты поразишь всех врагов в Афеке. Ты уничтожишь их всех. На твою жизнь может быть огромное пророчество, но ты можешь не войти в него только по одной единственной причине. Потому что твое сердце не может принять того, что Бог хочет дать тебе. И этот царь не вошел в свое призвание. Вы слышите меня? Читаем дальше. «Возьми стрелы». Он взял и сказал царю израильскому: «Бей по земле». И он ударил три раза и остановился. Для чего Господь делает эти шутки все? Для чего ему нужно? Стреляй. Ну, стреляю. Это все, что иногда Господь скажет тебе в твоей тайной комнате. Начинай бить по земле, начинай пророчество, начинай кричать о спасении. Бог начнет, может, иногда Бог в твоей тайной комнате начнет тебе говорить что-то очень странное делать. Делай, потому что Бог проверяет сердце ваше. Вы слышите меня? Он хочет увидеть, насколько ты хочешь в своей жизни силу и высвободиться, насколько ты хочешь огонь в своей жизни. И смотрите, что здесь получается дальше. «И сказал Елисей», еще раз прочитаю: «Возьми стрелы». И он взял и сказал царю израильскому: «Бей по земле». И он ударил три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надобно было бить тебе 5 или 6 раз, тогда бы побил бы ты сириян совершенно, но теперь только 3 раза поразишь сириян». Вы слышите меня? Моя тема сегодня: что движет тобою? Что находится у тебя внутри? Бог может, на твою жизнь может быть огромное пророчество. Бог хочет дать тебе что-то великое в твоей жизни. Но Он идет и проверяет сердце твое. Он делает просто вещь, которую никто не видит. Он просто в тайной комнате, где-то на служении, что-то говорит тебе делать, или Он говорит: молись тебе. Ты там помолился чуть-чуть. А вот когда начнется что-то, тогда и будем. Ты провалил тест. Слушай очень внимательно Бога. Бог ищет людей с голодом и жаждой. Он ищет людей, которые будут делать ненормальные вещи. Он ищет людей, которые просто отложат все, что им мешает в разуме, все, что мешает в мозгах, и они просто возьмутся за то, что Господь дает им. Смотрите, я когда эту историю читал, давно, несколько лет назад, я не понимал ее. Но потом, когда Господь провел меня через это, 12 лет назад было пророчество. И потом он начинал испытывать сердце мое, насколько я хочу. Провал за провалом, неуспех за неуспехом. А ты бьешь по этой земле и бьешь. И говоришь: моя нация будет спасена. Моя нация будет спасена. Люди будут приходить к Богу. Я не верю в Бога вот того. Я верю в Бога вот в этого, по которому написано, что Он всемогущий. Он освобождает, Он исцеляет, Он изменяет в корне жизни. Он изменяет судьбы и дает предназначение тебе. Я верю вот в этого Бога, а не в того, который сейчас по церквям. Бог спит и ничего не делает. Все в церквях делают, что хотят. На заднем ряду молодежь может презервативы друг другу передавать. И никто на это внимания не обращает. На паркинлоте могут продавать наркотики. И это не единственный случай. Это вот так в церквях происходит. Везде практически. И Бог ищет кого-то, кто будет бить по земле и говорить: Господь, будет освобождение. Мы поразим дьявола, мы наступим на него. Господь не забирает свою невесту в поражении. Вы все со мной? Когда мой Бог придет за невестой, это будет огонь, это будет сила. Можете представить, невеста бедная, на коляске, без ног, без рук, исцарапанная, кричит: быстрее, Господь, забирай меня, бой, и сейчас и голову дьявола трешет. Кто верит в такого Бога? Сейчас такой Бог в церквях. Держи, брат, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твою. Венца? Из чего? Из чего венец? Сколько последний год ты постился? Сколько людей через себя пришло к Иисусу? Сколько людей услышали о Боге через твое свидетельство? Венец? Головня из огня, это может быть еще можно как-то расценить. Венец? Держи, что имеешь. Что ты держишь? Ты ничего не имеешь. Чего мы держим в церквях? Мы ничего не имеем, мы ничего не держим. Господь сказал: кто сбережет свою жизнь, тот потеряет ее. Аминь. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. И он сказал: кто оставит друзей своих, тому я дам и матерей, и друзей, и подруг, и дам и отцов, и матерей. Он сказал: дам. И я сейчас вижу, как вокруг меня поднимаются матеря, отцы, друзья, настоящие, которые по духу в одном, которыми мы идем в одно. Мы спасаем, мы молимся о спасении наших друзей. И мы не закончим это, пока Господь не заберет нас с этой земли. Некоторые люди думают, многие христиане не получили откровение креста в своей жизни. Откровение креста очень простое. Иисус берет твою жизнь грязную, грешную, нечистую на себя. А ты берешь всю его чистую жизнь на себя. И здесь многие христиане заканчивают. А Господь говорит: но. Когда ты взял мою жизнь на себя, ты знаешь, почему Иисус ушел в 33 года? Я уже говорил на энкаунтере. Те, кто был, знают. Потому что Он специально не закончил свою миссию на земле. Он обменялся с тобой жизнями. Он обменялся. Он висел на кресте, и когда ты сораспинаешься, вы поворачиваетесь наоборот. И теперь Он стал грехом за тебя, распятием за тебя. И теперь ты должен закончить Его миссию на этой земле. Вы слышите? Вот что значит потерять свою жизнь и занять место Иисуса Христа. Когда мы с вами говорим во имя Иисуса, другими словами, мы когда говорим, я когда здесь нахожусь, например, я вице-президент, да, например, я всегда говорю во имя президента, вы все со мной. Другими словами, это все равно как бы вот здесь сейчас стоял президент, вы со мной? Когда мы с вами говорим во имя Иисуса, мы что-то делаем, это значит, мы стоим ровно на том месте, где бы сейчас стоял Иисус и делал вот именно это. Мы делаем это в имя Его. Мы делаем, другими словами, это за Него. Вы слышите меня? Мы делаем это за Него. То, что Иисус бы делал сейчас, но Его сейчас нет, мы завершаем Его работу. И христианство должно понять этот очень простую проповедь. Что такое сораспятие и откровение креста? И сказал Елисей: возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. Господь хочет увидеть, что внутри тебя. Он хочет увидеть голод, которого он не видел ни в ком. Он хочет увидеть, когда ты закрываешь двери и говоришь: мне не нужен дом. Мне не нужен бизнес, мне не нужны деньги, мне нужны души, вы слышите? Мне нужны души, потому что я ни с чем, ни с этими башмаками, ни с этой даже прической не уйду на небо, а со мной пойдут на небо души, которые были спасены через твою и мою проповедь. Все мои трофеи – это души, и больше я ни с чем не предстану перед Богом, как только с душами, спасенными во имя Его. И желаю тебе того же. Каждый из вас должен занять свое место и говорить об Иисусе. Ты скажешь, как говорить? Конечно, ты не можешь говорить, если ты не имеешь. Пройди через энкаунтер. Вы слышите меня? Пройдите через энкаунтер, вы увидите, как Бог взорвет вашу жизнь, и вы скажете: все, и теперь не я живу, но живет во мне кто? живет во мне Господь, и уже не я живу, и уже не я езжу, и уже не я проповедую, и уже это не мои желания, я просыпаюсь, и у меня в голове души, я просыпаюсь, и у меня в голове души. Мы давайте еще одно место откроем, это место, наверное, употребляется здесь самое больше, и пока я не умру, я буду его употреблять. 1 Тимофею, 2 глава, 3-4 стих. Хочу знать волю Божью. Некоторые люди говорят: о, мне надо посидеть еще, я еще не до конца, ну как, утвержденный. А Иисус, знаете, что сказал человеку, который был одержим легионом? Очень простые вещи. От когда с тебя легион вышел, от сразу иди и проповедуй. Вы слышите меня? Вот как только освободился, иди и свидетельствуй о том, что Иисус сделал для тебя. Ты никогда не удержишь этот огонь, если ты не будешь подкладывать туда дрова. Все, что должно быть в твоей голове, одна единственная мечта, это спасение душ. Вы слышите? Ты должен бредить этим. Запиши себе и говори: Господь, пока я уйду, как можно больше спасенных душ. Все, чем занимался Иисус и все ученики, живя на этой земле, это захватом душ, проповедием Евангелия, освобождением. Вот люди, которые говорили: держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего, чтобы никто не занял твое место. И мы читаем 1 Тимофею, 2 глава, 3 и 4 стих. Здесь написано: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Все люди спаслись! Сейчас на земле находится 6 миллиардов людей. По подсчетам, где-то около миллиарда до 1,5 миллиарда спасенных. Вы слышите? Все остальные полностью идут в преисподнюю. Все, прямиком. Кто-то должен что-то сделать. И все по чуть-чуть мы можем сделать. Я вам уже говорил откровение насчет поезда. Когда я сидел на рыбалке, и я видел этот поезд, идет локомотив, и за ним тянется много-много вагонов. Иисус говорит: это моя церковь. Вот этот локомотив самый главный, это я. А вот эти вагончики, это вы. Когда ты только узнал Иисуса, хватай за чуба кого-то другого. Вы слышите меня? Когда он схватился, когда ты смотришь, его уже поволокли, знаешь, ты начинаешь ему говорить: делай то же, исповедуй Иисуса Христа, проповедуй, хватай за ногу, за руку, тащи, вы слышите меня, это поезд, ты держишься, ты ведомый и ты ведущий, и всегда на этой земле найдется хоть один, который послушает тебя и схватится за тебя, который услышит голос Божий через тебя. И схватится, и скажет: но самое главное, ты не хватайся, не спасай только себя, научи его сделать то же, научи его сделать то же самое, то же самое. Насколько ты голоден получить что-то от Бога? Даже в нашей жизни цена, деньги, посты, молитвы, все это становится способом достижения нашей цели. У меня была машина, ее звали Porsche, вы все знаете про нее. Она уехала. Но знаете, что получалось? Когда я ее делал, когда я ее реставрировал, в нее ушло много тысяч долларов. Много тысяч. Когда ко мне подошел один человек, просто один из моих друзей, и сказал: слушай, сколько ты вложил в свою машину? Нормальный вопрос, так? Когда люди делают машину, спрашивают, сколько она тебе стала, сколько тебе то-то затрачено. Вы знаете, что я настолько был влюблен в эту машину, настолько мне нравилось ее реставрировать, я даже не знал, сколько я потратил на нее денег. Ты скажешь: ты ненормальный. Нет, я просто был захваченный идеей, вы слышите? Когда в твою жизнь придет голод спасать людей, у тебя 2-3 недели, поста, 3 дня не будут иметь никакого значения, потому что когда у тебя есть голод и цель, цена не имеет значения, вы слышите меня? Цена не имеет значения. Когда я мечтаю о чем-то великом, сколько я плачу, мне самое главное взять эту вещь, взять эту вещь. Самое главное захватить эти души и вырвать их из ада. Мне не волнует, сколько мне будет стоить постов и молитв. Если ты считаешь цену, ты не достоин стоять с Иисусом. Вы все здесь? Если ты считаешь, сколько тебе будет стоить постов и молитв, души, которые будут высвобождаться на энкаунтере: ой, я не знаю, попаститься мне денек или нет. Вот то и награда твоя. Иисус придет и скажет: слушай, я даже не знаю, что дать тебе. Чего не вытащу много для тебя. Не заработал. Ну я же христианин. Что ты сделал для меня? Я сделал для тебя вот это. Яков пишет, вера без дел что? Как тело без духа мертво, так вера без дел. Я верующий. Ты неверующий. Ты лоботряс. Везде со мной? Лоботряс. У нас веселая церковь, аминь. Воздайте славу Господу! Разморозься! Господь живой! Он нормальный. Даже когда мы проповедуем такие серьезные темы. Господь, Он хороший, Он хочет тебе тему дать. Не слышим, задавить тебя. Ты в бедный выползаешь из церкви. Вот дали сегодня. Вы понимаете, да, что Господь, он не делает этого. Он хочет научить тебя, но с радостью, с любовью, чтобы ты изменился. Он не издевается над тобой, который хочет, чтобы все люди спаслись. И когда мне этот человек пришел и задал мне вопрос, сколько ты вложил денег в эту машину? Я честно сказать, я примерно знаю, я даже по сей день не помню, сколько я вложил в нее денег. Только по одной причине, потому что когда я вкладывал, я не считал реситы, я все выкидывал. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты будешь сидеть и говоришь, так, в этом месяце я пропастился столько-то дней, столько часов промолился. Понимаете, ты что, калькулятор, что ли? Да, столько-то минут, секунд промолился, все, четко, все по секундомеру, все, Господь. Когда в твоей жизни есть цель, цена не имеет значения. Вы все со мной. Некоторые люди годами собирают на машину, годами собирают на какую-то вещь. И потом, когда они ее хватают, их вообще эти деньги не волнуют. Родные мои, наши молитвы, посты, все, что мы делаем, энкаунтеры, это просто система для достижения душ, вы слышите меня? Это просто метод, по которому мы их возьмем. Сам энкаунтер ничего не имеет никакого значения. Церковь не имеет никакого значения. Самое главное, что из этого идет, какой навар из этой церкви, амен. Если имя Иисуса прославляется, если люди каются, освобождаются, то это методы оправданы, амен. Когда Иисус раздал таланты своим рабам, да, когда, помните эту притчу? Вы знаете, что самое интересное? Некоторые говорят, мы не придем к вам. Ну почему? Потому что вы прыгаете. Я говорю, ну, если, говорю, мы прыгаем, и, говорю, у нас такие результаты. Я говорю, вы сидите, если у вас будут такие же самые результаты, то, говорю, я к вам приду и сяду. Вы понимаете, что методы оправдываются результатами. Вы все со мной здесь? Знаете, что такое КПД? Коэффициент полезного действия. Если я прыгаю, и люди изменяются, то я буду еще больше прыгать, чтобы мой коэффициент полезного действия увеличивался. И мы будем еще больше энкаунтеров делать, пока мы весь наш штат не пропустим через встречу с Богом. Амин. Пока люди не встретятся с живым Богом. С настоящим, не с подделанным Богом. Если ты говоришь, что цена слишком велика, ты недостоин, и ты не хочешь. Когда ты действительно хочешь, цена не имеет значения, ты займешь. Не общайся с людьми, у которых нет мечты, нет направления. Люди с узким мышлением – это люди, которые стащут тебя на свой убогий уровень. Если ты хочешь быть в огне, найди людей, которые ходят в огне. Вы все здесь. Не общайся с людьми. Ну, я его приведу. Не приведешь. Сначала займи себе людей, которые вокруг тебя такого же мышления, такие же голодные, такие же ненормальные, которые хотят видеть спасение, которые хотят видеть любовь и жизнь. Соедини свою жизнь с этими людьми. И потом, может быть, твои друзья, которые увидят в тебе перемену, придут и скажут, слушай, я хочу то, что ты имеешь. Вы все со мной? Я хочу то, что ты. Потому что ты вышел, и ты абсолютно изменился. Это обман дьявола, что ты должен сидеть там, может, когда-нибудь. Нет, они стащат тебя на свой убогий уровень. Ты опять возьмешь папиросу. А что, один мне говорит, я говорю, слушай, ты до сих пор курить и пить не бросил. Говорит, а что, я в баре, говорит, пью и проповедую. Сергей знает, о ком я говорю. Я прихожу в бар, и я делюсь о Господе. Я говорю, во маразм. Вы понимаете, что подобное порождает подобное? И можете себе представить, церковь алкоголиков. О, привет, брат. Ну, прославление там точно не закончится, пока не попадают. Вы понимаете? Ну, что там, нюхнем, и хорошо будет. Да, пару колес, чтобы доехать. Вы понимаете, Гайз? Да, а потом давайте про Иисуса. Вы понимаете, что нечистое не может проповедовать о чистом. Как чистый Бог? Как один сказал, Иисус же вино делал. Один ему сказал, вот тебе чашка с водой, сделай вино и пей сколько хочешь. Вот то вино можешь пить. Амин. Да-да. О, Господь. Открывайте числа 13 глава. Вы не устали еще, нет? Вам интересно? У меня еще чуть-чуть, я не люблю томить. Я люблю такие самые важные вещи сказать. Числа 13 глава, еще открывайте. Очень сильное место. Числа 13 глава. Это команда Иисуса Навина, Халева и 10 остальных ребят, которые не захотели войти в обетованную землю. Числа 13 глава. Открывайте. С 18 стиха. «И послал их Моисей высмотреть землю». Слушайте очень внимательно. Иногда, о чем я говорю? Я говорю о том, что движет тобой, что внутри тебя. Еще одно интересное место. Как Господь проверяет, способны ли люди войти в то, что Господь хочет им дать. Смотрите. «И сказал Моисей, и послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она. Народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочисленен или многочисленен, и какова земля, на которой живет, хороша ли она или худа, каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли или она таща, есть ли на ней дерева или нет». «Будьте смелы и возьмите из плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. И они пошли и высмотрели землю в пустыне Син, даже до Рехова, близ Емафа. Можете себе представить, классный подарок сделал Бог Израилю. Выводит он их с Египта. Слушайте меня внимательно. Я смеялся, думаю, Бог, ты шутник. Некоторые говорят, что у Бога чувства юмора нет. Господь говорит, я вам отдаю землю, где течет молоко и мед. Но он им вообще не сказал, что всех сначала надо вырезать с этой земли. Можешь себе говорить, я тебе говорю, слушай, вот тебе Мерседес, но 75 тысяч вот туда будешь платить. Я тебе дарю Мерседес от сердца, сестричка. Вот с любовью, вот прихожу, на, Бог благословил тебя. Вот после 75 тысяч, может, он уже будет твой. Вот можете себе представить, Господь такой подарок Израилю сделал. Он говорит, все, земля ваша, они пришли. А там и исполины, и гиганты, и что там только не ходит и не ползает. Там они бедные испугались и назад в пустыню. Понимаешь? Что там происходят вещи некоторые. Ему бедному страшно стало. И он говорит, высмотрите. И смотрите, что получается. Посылает он 12 человек. Вы все знаете эту историю. Еще раз, давайте освежим ее. И читаем с 28 стиха. В этой же главе, в 13 главе чисел, с 28 стиха. Здесь написано. «И рассказывали ему, говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед». Ты знаешь, Господь не обманул. Там все классно. Смотрите, что дальше. «Вот плоды ее, пожалуйста. Но народ, живущий на земле, той силен. И города укрепленные весьма большие. И сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли». Другими словами, там собрались все самое страшное, самое опасное, самое ненормальное, что только можно собрать. Господь взял и вот на эту землю, которую он им подарил. Говорит, вот всю эту нечисть, которая вот живет, он ее сгреб со всей земли и посадил на эту обетованную землю. Говорит, все, земля ваша, живите, ребята. Я ее вам отдал. Подарки, да, у Бога? Бог хочет видеть сердце твое, вы слышите? Но он сказал перед этим, он сказал, все, что вы не будете делать, земля ваша. Некоторые христиане сидят и говорят, если Господь вот все сделал, что, неверующие сами должны табуном сюда заваливать? Открывай двери и только успевай каять их ко Христу, к Иисусу. А не тут-то бывало. Оказывается, за каждым человеком, отступником или неверующим стоит дух, вы слышите меня? Который мы должны отвоевать в духовном мире. Духовная брань должна, мы должны вырасти духовно, отвоевать нашу нацию. Вы думаете, так просто сейчас двери открываются вот на эти энкаунтеры, на эти вещи? Кто-то каждый день сидит вон там в том маленьком здании и молится. Вы слышите здесь? Каждый день вот там собираются люди и вымаливают пробуждение. Славят Иисуса, молятся о спасении людей. Каждый день. Просто так двери не открываются. Вы все со мной? Кто-то должен сделать шаг. Но народ, живущий, весьма силен, города укрепленные, весьма большие, и сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи и евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ними, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря: «Земля, которую ходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живых, и на ней и весь народ, который видели мы среди нее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Слышите, да, что движет ими? Они, смотри, вот это самый ключевой стих здесь. «И мы были в глазах наших перед ними, как саранча». Знаете, почему у них ничего не получилось? Потому что они внутри саранчой были, вы слышите меня? Бог ищет людей, которые скажут: «Я хочу, и я возьму». И чудеса и знамения будут следовать за теми, кто отложит все и скажет: «Господь, докажи мне, что ты двигаешься и действуешь». Я вам уже говорил, помните Елисей, когда упала милость Елисея, помните, да, этот случай? Илия, вернее, милость Илии, Елисей поднял эту милость, он не одел ее на себя и не сказал: «Во, я уже при лычках, пастор Елисей», ну, епископ Елисей, «и все остальные пророки уже будут перед ним бегать». Он взял эту милость, смотал, пришел к Иордану и ударил по Иордану. И знаете, что он сказал? Бросил Богу вызов. Он сказал: «Где Господь Бог Илии?» Если ты хочешь, чтобы чудеса и знамения в твоей жизни случались, брось ему вызов. Он ждет, чтобы ты бросил ему вызов. Захария пишет: «Испытайте меня». Вы слышите меня? Бог любит, чтобы кто-то встал на этой земле не из гордости, не из наглости, но просто был честным человеком и сказал: «Господь, где ты? Где твои чудеса, о которых было написано? Где деяния апостолов и кающиеся люди? Где они? Я хочу видеть их. Я хочу видеть их». Иисус, сын Навин, 14 глава, 6 стих. «И Халев, сын Ифонин, осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы ходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее эту землю, которая течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их». Амин. Не бойтесь их. И вы увидите, родные мои, вы знаете, что нас сейчас остановить невозможно. Вы все с нами? Вы все здесь? Вы чувствуете такой дух, как танк? Ты прешь. Знаете, как говорят: собаки лают, а караван идет. Вы все тут? Собаки: «У вас ничего не получится», выходят бесы. «У вас ничего не получится», люди с колясок встают. «У вас ничего не получится», освобождение от всяких родов зависимости происходит. Получается. Кто не верит, любой из вас может стать, кто на энкаунтере был, и выйти сюда и засвидетельствовать, от чего Господь освободил. От каких зависимостей. Аминь. У Бога все получается. Ему нужен просто вот кто. Вы слышите? Ему нужен сосуд, большой и голодный, который скажет: «Я хочу, Господь», и он даст. Когда Моисей послал соглядатые, все были одинаковыми. До тех пор, пока каждый из них не столкнулся с проблемой. Их не разделило то, что они увидели, но то, что было внутри. Одни были воины, а другие были трусы. Вы все здесь? Иногда, знаете, когда мы идем и сталкиваемся с проблемой, и одни говорят: «Я хочу быть здесь! Я хочу быть в этой церкви! Потому что я вижу, что эти люди идут! И идут очень сильно!» Другие говорят: «Но, это не для нас. Слишком много цены платить надо. Слишком много постов, молитв, слишком много духовной брани, слишком много для тела твоего, знаете, неудобства». А Господь просто берет и проверяет тебя. Он проверяет внутренность твою. Насколько ты способен взять то, что Он хочет дать? Насколько ты способен? И некоторых из нас не разделило то, с чем мы столкнулись, но разделило только то, что внутри у нас. И некоторые из вас потеряли друзей, я уверен. Я потерял их, некоторых из моих друзей. Некоторые из вас потеряли подруг, членов своей семьи, только по одной причине. Потому что в тебе иной дух. Вы слышите меня? Потому что здесь написано, 14 глава, числа, 24 стих. «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне». Вы слышите, что Богу нужен? Совершенное повиновение. Если он говорит делать так, делать именно так. Смотри, дух, «и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Мы наследуем землю, вы слышите? Мы наследуем. И вы увидите, как с каждым энкаунтером людей будет больше. Славы Иисусу будет доставаться больше. И на этом месте никакая плоть не будет прославляться, кроме нашего Господа Иисуса Христа, который умер за нас, пострадал за нас и освободил нас. Все, для чего мы живем, это чтобы Его имя прославилось через наши тела, и через наши уста, и через наши жизни. Когда ты получишь великую мечту или ведение, и на пути к ней обязательно будет проблема. И только то, что внутри тебя, определит твое будущее. Вы слышите меня? Бог хочет видеть, как ты стреляешь эти стрелы. Бог хочет видеть, когда ты возьмешь эту мантию, это служение, которым ты не удовлетворен, и ударишь по этому Иордану, и скажешь, где этот Бог, который сказал, что он будет спасать, исцелять и изменять судьбы людей? Где этот Бог? Я хочу видеть его. И я тебе даю полную гарантию, он начнет двигаться в вашей жизни. Он начнет двигаться очень сильно в вашей жизни. Вы слышите меня? Аминь. Давайте все встанем. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иисус, давайте помолимся.